Даже у неписанной истории, однако, есть слушатели. Стоило полицейским удалиться, как по комнате эхом разнеслись звуки изысканного рукоплескания. «Что ты здесь делаешь?» Не поворачиваясь, с досадой проворчал начальник. Его голос, в котором чувствовалось очевидное отвращение, был настолько мрачным, что, казалось, мог содрогнуть до основания душу небольшого животного. После этих слов из тени возникло лицо той, что хлопало в ладони. «В чем дело? Такое ощущение, что ты мне не рад. Неужели мне нельзя заскочить к тебе просто так?» Внешне девочке было лет немного за 10. На ней было платье в стиле готической лолиты с преобладавшими черными и белыми тонами, а в руках она сжимала чрезмерно украшенный зонтик, несмотря на то, что находилось в помещении. «По крайней мере, здесь не место посторонним». «О, значит, я теперь посторонняя. Что-то ты стал слишком заносчивым для новичка». Хихикнув, девочка покрутила своим зонтиком. Несмотря на сварливые замечания, она, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа. «И все же это был просто шедевр. Как ты сказал? Вы правосудие воплоти. Что за представление? Если бы я присуждала золотую малину, то без всяких колебаний отдала бы тебе премию за худшую мужскую роль». «Я не пытался устроить представление, а лишь констатировал факт». «О, что я слышу? Неужели ты всерьез веришь, что олицетворяешь правосудие? Ты один из тех, кто затеял эту великую аферу, помни». «Это так», – неустрашимо произнес начальник, и девочка расхохоталась. «Ага, мне бы такую наглость. Это не очень-то патриотично, разве нет? То есть, если бы ты действительно любил эту страну, то не называл бы все это праведным». «Может, я и не патриот, и не благочестивый слуга Господа, но я горжусь тем, что мои действия есть лишь результат убеждений». Говоря так, словно он пытался убедить скорее самого себя, чем девочку, начальник продолжил. «Разумеется, я не стану заявлять, что наше правосудие способно сравниться с таковым Грааля. Если того потребует обстоятельства, мы можем стать врагами не только ассоциации и церкви, но и самой системы войны за Святой Грааль». «Не волнуйся ты так. Рулер не будет присутствовать на этой войне», — сказала девочка, махая рукой и тем самым будто насмехаясь над словами начальника, которые он произнес с такой решимостью. «Что?» В следующий миг тон улыбки девочки внезапно изменился. «И даже если рулер появится после того, как эта затея перерастет в настоящую войну за Святой Грааль, будет уже слишком поздно». Ее улыбка все еще была невинной, но теперь девочка походила на жестокое дитя, ритмично давящая свои туфли в вереницу муравьев. «Война за Святой Грааль города Сноуфилд перерастет из фальшивой в настоящую и отклонится от первоначального курса. Когда это произойдет, рулер не сможет остановить это или даже вмешаться. Мы будем издеваться над войной за Святой Грааль, как нам захочется!» Триумфально продолжала она, утопая в экстазе. «Разве ты не видишь, как это замечательно? Никогда не думала, что у меня появится еще один шанс поиграться с этой святой девой, после чего обратить ее в кучку пепла, которая даже на свиные помои не потянет. А это невероятно! Надеюсь, рулер появится. У меня не получилось сломить ее дух тогда, но в этот раз ей не удастся заполучить лавры героя. Она сгинет как рулер, который не смог исполнить свой долг. Уверена, уж это ее точно проймет». А в этот момент ее улыбка вдруг стала такой же, как прежде, а возбуждение угасло. «Тебе не кажется, что это просто замечательно?» — спросила она начальника. Его ответ, однако, был краток. «Я сделаю это, если потребуется, но не считаю этот поступок похвальным». «Ты слишком скован. Прямо сама правильность. Никакого разнообразия», — подразнивающе произнесла девочка, крутя в руках зонтик. «Разве ты еще не устал строить из себя героя? Знаешь, все гораздо проще, когда знаешь, что ты злодей. Что бы ты ни делал, от всего можно отмахнуться словами «потому что я плохой» или же «потому что я безумец». Безумствовать тоже очень просто». Затем, злобно прищурившись, девочка добавила последнее саркастичное замечание. «Ой, с правосудием ведь все точно так же! Прости!» Сказав это, девочка развернулась, чтобы уйти, но вдруг резко остановилась, оглянулась и спросила начальника. «Ах да, мистер Фальшивый Кастер ведь хотел женщину. Почему бы мне не составить ему компанию?» «Возвращайся в штаб-квартиру. Без ненужных изменений маршрута». Получив ответ, сочащийся крайне напряженной, практически убийственной яростью, она помахала плечами и вновь повернулась к начальнику спиной. «Да-да, буду ждать свой черед, как послушная девочка». После того, как она открыла дверь и покинула помещение, начальник плюнул словно ядом. «Строй из себя главную, пока можешь, старая сучка». Но на его лице не было ни улыбки, ни самообладания. Любой, кто увидел бы его сейчас, воспринял бы это как слова того, кто не умеет проигрывать. Но даже если бы это было так, его разум остался бы невозмутимым. Его убежденность уже давно стояла выше гордости и даже собственной жизни.